Глава 12. Алкоголь. Уже много веков человек, выпивший слишком много, ассоциируется у нас с невнятной речью, неспособностью ходить по прямой, ясно мыслить или говорить. Мы называем это состояние опьянением. Если это состояние тяжелое, и человека начинает рвать или он теряет сознание, мы можем назвать это алкогольным отравлением. Но знаем ли мы, что происходит на самом деле, когда кровь насыщается большим количеством алкоголя? Нет, не знаем и никогда не знали. Мы предполагали, потому что медицинские исследования и наука выдвигают гипотезы, что большое количество алкоголя в кровотоке напрямую приводит к подобным реакциям и симптомам, что непосредственно сам алкоголь влияет на мозг, вызывая эти явления. Правда же в том, что никто точно не знает, что конкретно происходит в мозге под воздействием алкоголя. Такого рода интоксикация изучена не до конца. Нам известен лишь один из аспектов того, что происходит с мозгом, когда человек пьет. Действие алкоголя начинается с того, что человек становится, что называется, навеселе. Некоторые говорят, что он помогает раскрепоститься и высказаться. Другие, что пара бутылок пива помогает расслабиться. Еще кому-то вино помогает отключиться. Но как именно алкоголь помогает раскрепоститься, расслабиться или отключиться? Спектакль для мозга. Как мы уже говорили, мозг живет за счет глюкозы. Ее недостаток в мозге со временем может постепенно привести его к голоданию. Если глюкоза будет удалена из кровотока и не попадет в мозг, вы можете в считанные мгновения столкнуться с мозговой недостаточностью. Алкоголь – это самое настоящее надувательство нашего мозга. Дело в том, что мозг считает его сахаром, который он может использовать, что алкоголь аналогичен глюкозе, которая образуется из продуктов, содержащих углеводы и сахар. На самом деле алкоголь – это метилсахар, некий гибрид того, что было сахаром, скорее испарившийся, чем пригодный для использования. То есть, по сути, алкоголь – это сахар, но в то же время он им не является. В результате такого разыгранного с мозгом спектакля, когда он принимает алкоголь за критически необходимую для него глюкозу, некоторые вещи начинают идти не так, как полагается. Чем больше алкоголя в крови, тем труднее мозгу использовать любой реальный источник глюкозы в кровотоке, и алкоголь преобладает над любыми запасами глюкозы, оставшимися в мозге. Главное хранилище глюкозы – печень. Ее задача – высвобождать глюкозу согласно потребностям мозга. Бывает, что мы не получаем из своего рациона сахар, глюкозу, фруктозу или любой вид углеводов, и у нас возникает дефицит глюкозы в крови. Задача печени в этом случае – высвободить ее, чтобы мозг не умер от голода. Это касается и тех случаев, когда вы долгое время не едите. Помните, без глюкозы мозг не может выжить. Благодаря печени человек может испытывать водное голодание, и при этом его мозг способен выдержать этот опыт, ведь печень предоставляет ему достаточное количество глюкозы. Запасы гликогена в мозге и глюкозы в печени определяют, как долго человек сможет выдержать голодание на воде. Не у всех печень функционирует одинаково хорошо. Если она вялая и застойная, запасы глюкозы у многих могут быть минимальными. Употребление алкоголя может повлиять на таких людей сильнее, чем на тех, у кого печень здорова. Вот поэтому некоторые говорят: «Я плохо переношу алкоголь» или «Он не переносит спиртное». Это происходит потому, что печень у таких людей ослаблена, и это становится особенно заметно с возрастом. Независимо от степени устойчивости к алкоголю, при употреблении его в достаточном количестве последствия одинаковы. Когда вы пьете спиртное, оно начинает отравлять и вводить в оцепенение печень, а ведь она является защитным механизмом, не позволяющим алкоголю попасть в мозг. Когда вы начинаете пьянеть, то есть ощущать начальную стадию воздействия алкоголя, независимо от того, насколько это состояние легкое, печень уже находится на уровне предельного насыщения, пытаясь обеспечить защиту мозга. Говоря об умеренности в употреблении алкоголя, мы упускаем этот важный момент. Алкоголь токсичен в любых количествах, поэтому задача печени – поглотить все до последней капли. Отравленная алкоголем, она больше не в состоянии высвобождать глюкозу. Даже если у человека большой ее запас, в конечном итоге печень парализуется алкоголем и перестает выполнять эту жизненно важную функцию. Ее работа по высвобождению глюкозы приостанавливается. Вместо этого она начинает поглощать алкоголь. В то же время алкоголь вытесняет глюкозу, которая находится в кровотоке, и таким образом становится для мозга топливом номер один, потому что похож на глюкозу, хотя и не является ей. Алкоголь – это побочный продукт глюкозы. Он – призрак того, чем изначально был сахар. И мозг становится жертвой этого ложного эффекта алкоголя. По мере поступления спиртного в мозг, человек демонстрирует все более пьяное, то есть нетрезвое поведение. Появление невнятной речи, неспособности нормально функционировать – это сигналы того, что мозг начал умирать от голода. И здесь важно понять, большинство симптомов, которые мы связываем с опьянением и алкогольным отравлением, вызваны не только алкоголем самим по себе, но это однозначные признаки того, что мозг начинает умирать. Чем больше алкоголя вы употребляете, тем меньше глюкозы мозг поглощает, чтобы себя подпитывать. Если оптимальным считать 100% глюкозы, поступающей в мозг и поддерживающей его жизнедеятельность, то при приеме алкоголя потребление глюкозы снижается до 5-10% в зависимости от степени опьянения. Это все равно, что вытащить рыбу из реки, наблюдать, как она задыхается на берегу, вбирая кислород вместо воды, затем снова отпустить ее в речку, чтобы она ожила, потом снова вытащить и так повторять. Рыба останется жива, хотя и дорого заплатит за то, что ее перевели в режим выживания. То же самое происходит, когда человек регулярно употребляет алкоголь. В мозг поступает достаточно глюкозы, чтобы поддерживать жизнь, но ее так мало, что человек теряет способность функционировать. Вы становитесь ходячим и говорящим примером умирающего мозга. Алкоголь преобладает над поступающей в мозг глюкозой, потому что печень находится в состоянии опьянения и парализована, и не может высвободить достаточное количество глюкозы. Но и сам мозг делает выбор в пользу алкоголя, а не глюкозы. Это происходит не потому, что он нуждается в алкоголе, и не потому, что алкоголь полезен для мозга. Это происходит потому, что мозг обманывается, думая, что алкоголь – самая доступная и эффективная форма глюкозы. Фактор интоксикации. Алкоголь влияет на мозг не только из-за своего обманчивого эффекта сахара, когда мозг лишается ценной глюкозы. Фактически, алкоголь – это яд, и в таком качестве он оказывает опьяняющее и изнуряющее действие. Тем не менее, невнятная речь после третьей рюмки возникает из-за того, что мозг начинает голодать из-за нехватки глюкозы и, следовательно, теряет способность функционировать. При экстремальном и тяжелом опьянении, когда человек падает, теряет сознание и засыпает, этот алкогольный сон – игра в русскую рулетку. Вообще не получая глюкозу, мозг начинает фактически голодать, и человек может умереть во сне. Или же из-за алкогольного отравления, один из аспектов опьянения, который не связан с недостатком глюкозы, может возникнуть рвота. Поскольку мозг умирает от недостатка глюкозы, нервы перестают функционировать оптимальным образом. Блуждающие нервы могут быть парализованы, поскольку мозг теряет более глубокие запасы глюкозы. Это значит, когда человек рвет во сне, у него больше шансов задохнуться и умереть. Перед вечеринкой с алкоголем важно съесть достаточное количество продуктов, богатых глюкозой, и поддерживать низкий уровень жиров, чтобы у вас было достаточное количество свежих запасов глюкозы. Именно поэтому, когда человек говорит «я пью на пустой желудок», «я сегодня ничего не ел», вы можете увидеть, что пьянеет он быстрее, демонстрируя первые эффекты употребления алкоголя раньше времени. Мы думаем, что этот кайф, эта хмельная радость возникает потому, что мозг опьянел от алкоголя. На самом деле алкогольный кайф – это голодание мозга из-за дефицита глюкозы. Печень начинает поглощать алкоголь и больше не высвобождает глюкозу, а поскольку человек не ел, у него также нет свежей глюкозы в кровотоке. Если бы он поел, алкоголю потребовалось бы больше времени, чтобы подействовать на него, потому что у него, по крайней мере, есть свежая глюкоза для мозга. Чтобы наступила интоксикация, то есть чтобы у человека проявились симптомы, требуется больший объем алкоголя. Но даже в этом случае состояние опьянения – это частично интоксикация алкоголем и частично голодание мозга из-за дефицита глюкозы. Если бы состояние опьянения было связано только с интоксикацией алкоголем, симптомы были бы ограничены. Человека бы тошнило, рвало, болела бы и кружилась голова, но, несмотря на сильную тошноту, он все еще был бы совершенно вменяемым. Именно одновременное голодание мозга приводит к потере двигательных навыков, невнятной речи и другим трудностям при разговоре, непониманию того, что человек говорит, и к тому, что он вообще утрачивает способность осознавать собственные слова. Поскольку мозг получает очень мало глюкозы и находится на грани выживания, определенные участки мозга начинают просто-напросто отключаться. Неправильные способы лечения похмелья. Похмелье, как и само алкогольное опьянение, частично вызвано голоданием из-за нехватки глюкозы и частично интоксикацией алкоголем. Худший способ восстановления – снова выпить на следующий день, несмотря на то, что именно такой совет дают многим пьющим людям. Это не работает и не избавляет от похмелья, потому что вы снова лишаете мозг глюкозы. Причина, по которой люди склонны налегать на еду на следующий после злоупотребления алкоголем день, заключается в том, что их мозг требует глюкозы. В зависимости от количества выпитого алкоголя, мозг едва не умер от истощения, и поэтому теперь посылает по всему телу сигналы о том, что ему срочно и безотлагательно требуется большое количество глюкозы. В то же время человека все еще может сильно тошнить от алкоголя. У него есть ощущение, что вся эта еда может и не удержаться в его желудке. Эти ощущения вызваны токсичностью алкоголя. Многие люди не напиваются до тошноты и рвоты. Они все-таки ищут, чем бы закусить, чтобы протрезветь. В ту же ночь после пьянки они ищут закусочную или кафе в 2 или 5 часов утра, заказывают целую стопку блинов с кленовым сиропом, тосты, яйца, бекон, вафли, хашбрауны, гамбургеры, картофель фри, тако или буррито. Примечание. Хашбраун, с английского hash browns, блюдо американской кухни, представляет собой мелко нарезанный или тертый картофель, который обжаривается на сковороде, чаще всего в виде небольших оладий или котлет, иногда с добавлением лука. Или же начинают полноценно питаться на следующий день. Есть распространенная фраза «впитывать алкоголь». Ее можно часто услышать, когда человек активно пьет на вечеринке или в баре, а собутыльник говорит «ты должен что-нибудь съесть, чтобы впитать алкоголь». Никто не понимает, что употребление пищи после приема алкоголя на самом деле связано с доставкой глюкозы в мозг, чтобы он мог выйти из состояния голода и снова начать функционировать. Поскольку мы неправильно понимаем, что происходит в мозге и теле, мы все равно не обеспечиваем его необходимым, потому что налегаем на жир. Мы ошибочно выбираем сочетание углеводов и жира, а последний препятствует поступлению глюкозы из углеводов в мозг. Например, при обжаривании хашбраунов в сливочном масле и жире глюкоза из картофеля не способна легко добраться до мозга. Мы получаем резистентность к инсулину, и организму приходится бороться, чтобы разделить сахар и жир, чтобы сахар мог попасть в мозг и другие части тела. Мы ведь не пытаемся восстановиться после алкогольного опьянения, употребляя фрукты, такие как бананы или папайя, или минеральные соли из таких источников, как шпинат, другая листовая зелень или сок сельдерея. Вместо этого мы налегаем на тарелку с яичницей, которая содержит жир, или съедаем тост с авокадо или овсянку с ореховым маслом. И авокадо, и ореховое масло – это жиры, мешающие усвоению глюкозы из углеводов тоста или овсянки. В большинстве случаев пицца, опять же сахар плюс жир, является самым популярным блюдом после ночи или даже дня распития спиртных напитков. Всплеск адреналина при выживании. Почему голодание мозга из-за нехватки глюкозы, то есть состояние, которое вызывает алкоголь, вызывает привыкание? Потому что, когда мозг лишается источника топлива, необходимого для поддержания жизни, неожиданно возникает адреналиновый кайф. Чем больше алкоголя попадает в мозг, лишая его глюкозы, тем больше выделяется адреналина, эпинефрина, который может воздействовать на людей по-разному. Он может определить, как человек будет себя вести в состоянии алкогольного опьянения, станет ли он озлобленным или будет сидеть на земле, плача или откровенно рыдая. Когда мы говорим, что человек находится под действием алкоголя, на самом деле мы наблюдаем, как умирающий от голода мозг использует адреналин. Когда нам угрожает опасность любого уровня, надпочечники посылают смесь адреналина, надеясь изменить химический состав крови, чтобы помочь любым возможным способом. Адреналин становится резервным топливом, когда у мозга нет никакого источника энергии. Помните, адреналин сам по себе вызывает зависимость. Чем больше мы пьянеем и чем сильнее наш мозг испытывает недостаток топлива, тем больше выделяется адреналина. Влияние адреналина часто связано с тем, каким был жизненный опыт человека. Если случается такой гормональный выброс, каждый из нас испытывает разные эмоции. Когда человек выпивает, как правило, жизненные опыты раны напоминают о себе. Это одна из причин, почему все испытывают разные эмоции при употреблении спиртного. Некоторые называют алкоголь расслабляющим, другие говорят, что он вызывает у них мигрень, еще у кого-то он вызывает грусть и депрессию, некоторые говорят, что он делает их счастливыми, а еще кому-то он дает силу, энергию и мужество. Все дело в том, как человек реагирует на всплеск адреналина. Некоторые люди впадают в восторг, когда начинают пить, возбуждаются, кричат и вопят после первой порции пива, будь то посещение спортивных соревнований или просто празднование счастливого часа. Не зря его так называют. Ощущение, которое возникает, когда вы выпиваете первую рюмку, это прилив адреналина, необходимый для выживания с голодающим мозгом. Если бы мы осознавали это, то вместо «ваше здоровье» восклицали бы «мой мозг сейчас начнет умирать от голода». «Мои надпочечники выделят огромное количество эпинефрина, чтобы сохранить мозг в живых». В то же время я почувствую последствия алкогольной интоксикации на своем мозге. Все это вместе взятое подарит мне отличную ночь. Вот только в конце концов ночь вовсе не будет казаться такой уж прекрасной.